Глава 19. Суд Куири. Весь мир казался притихшим и изумленным, когда на рассвете их баржа плыла к Сарку. Никто из них не произнес ни слова. Столб белого дыма, что продолжал мрачно тянуться к небу, не располагал к разговорам. Карс чувствовал полное опустошение. Он позволил ненависти Рианона овладеть им и до сих пор не мог полностью избавиться от нее. Он чувствовал, что на лице его остались следы пережитого, потому как двое других избегали его взгляда и по их молчанию. Огромная толпа, собравшаяся на набережной Сарка, тоже молчала. Казалось, люди уже очень давно стоят там, глядя на Кару-Тху. Но даже теперь, когда следы его полного разрушения бесследно исчезли, лица их были бледными и испуганными. Карс посмотрел туда, где стояли парусники кхондов, и понял, что благоговейный ужас заставил их ждать. Черная баржа подошла к дворцовой лестнице. Толпа подалась вперед. Когда Ивайн вышел на берег, люди приветствовали ее непривычно тихими голосами. И Ивайн сказала им: «Кару-Тху и змея больше не существуют. Господин Рианон уничтожил их». Невольно она обернулась к Карсу. И глаза всех собравшихся тоже устремились на него. Сначала тихо, потом все громче и громче зазвучали слова. «Рианон! Рианон Избавитель!» Он не был больше проклятым, по крайней мере для Сарков. И в первый раз Карс осознал, как велика была ненависть к навязанным Гарахам союзникам. Он шагал по дворцу с Ивайн и Бакхазом. Теперь он понимал, что такое быть богом. Они прошли полутемными, прохладными переходами. У двери в тронный зал Ивайн остановилась, как будто только сейчас вспомнив, что теперь она правительница во дворце Гараха. «Если морские короли все же нападут, — сказала она, обернувшись к Карсу, — они не нападут. Во всяком случае, пока не узнают, что же произошло. А теперь мы должны найти Рольда, если он жив». «Он жив», — ответил Ивайн. «После того, как тхувиане извлекли из него все, мой отец оставил его у себя заложником, чтобы обменять на меня». Наконец они спустились вниз и нашли правителя кхондора в подземелье дворца, закованного в цепи. Рольд был измучен до предела, и все же у него хватило сил поднять рыжеволосую голову и с ненавистью посмотреть на Карса и Ивайн. «Дьявол!» — с презрением прохрипел он. «Предатель! Что? Пришли убить меня?» Карс рассказал ему историю Кару-Тху и Рианона, и с каждым его словом выражение лица Рольда медленно менялось от дикого отчаяния до столь же дикой радости. «Твой флот, ведомый Железнобородым, стоит под Сарком», — закончил Карс. «Ты согласен передать услышанное морским королям и привести их на переговоры?» «А я», — сказал Рольд, — «видят боги, согласен». Глядя на Карса, он покачал головой. «Все, что случилось за последние дни, походит на страшный сон. А теперь подумать только, что в пещере мудрых я готов был убить тебя собственными руками». Все это произошло вскоре после рассвета. К 9 в тронном зале собрался совет. На него прибыли морские короли Рольд и Эмер, отказавшиеся остаться в Кхондоре. Все они расселись вокруг длинного стола. Ивайн сидел на троне, Карс стоял поодаль. Его суровое измученное лицо все еще хранило в себе нечто странное. Он твердо сказал: «Никакой войны быть больше не должно. Змея уничтожена, а без ее поддержки Сарк не станет больше притеснять соседей. Подчиненные ему города, такие как Джекера и Валкис, получат свободу. Империя Сарка больше не существует». Железнобородый вскочил на ноги и в ярости крикнул: «Значит, у нас есть возможность навечно разрушить Сарк!» Другие морские короли тоже повскакивали со своих мест. Торн из Тарака кричал громче всех, требуя возмездия. Рука Ивайн сжала эфес шпаги. Карс выступил вперед, глаза его горели. «Я же сказал, будет мир! Неужели я снова должен вызвать Рианона, чтобы он подкрепил мои слова делом?» Они успокоились, испуганные этой угрозой. Арольд велел им сесть и придержать языки. «Хватит боев и крови!» — сурово произнес он. «А в будущем мы сможем встречаться с Сарком на равных. Я правитель Кхондора, и я говорю, Кхондор заключит мир!» Под давлением угрозы Карса и решения Рольда морские короли один за другим согласились. Потом заговорила Эмер. «Все рабы должны получить свободу, и люди, и халфлинги!» Карс кивнул. «Это будет сделано». «И еще одно условие», — сказал Рольд. Его лицо, обращенное к Карсу, выражало безграничную решимость. Я сказал, что заключу мир с Сарком, но этого не будет. Напусти ты на нас хоть 50 рианонов, пока Сарком правит Ивайн. Ай-я! — гремели морские короли, кровожадно взирая на Ивайн. Мы говорим то же самое! За их словами последовала тишина. Потом Ивайн поднялась с трона. Лицо ее было гордым и мрачным. «Условие принято», — сказала она. «Я не имею желания править выдрессированным народом и выпотрошенной империей Сарка. Я ненавидела змею не меньше вашего, но для меня слишком поздно быть королевой рыбацкой деревушки. Пусть люди выберут другого правителя». Она спустилась с помоста, отошла к окну в дальнем конце зала и отвернулась, глядя на гавань. Карс обратился к морским королям. «Тогда решено». И они ответили: «Решено!» Эмер, не сводившая с Карса светящегося взгляда с самого начала совета, подошла к нему и накрыла его руку своей. «И каково же во всем этом твое место?» — мягко спросила она. Карс посмотрел на нее. Взгляд его был неуверенным. «У меня не было времени подумать. Но теперь это время настало, и он растерялся. Пока он будет носить в себе тень Рианона, этот мир никогда не примет его как человека». Как бы ни прославляли Рианона, благоговейный страх перед проклятым в течение многих столетий окружил это имя ненавистью. Рианон искупил свой грех, и все равно, сколько бы ни жил Марс, его будут вспоминать как проклятого. И как бы в ответ на это, впервые со времени Кар-Утху, тень в его сознании шевельнулась, и мысленный голос прошептал: «Возвращайся в гробницу, и я оставлю тебя. Ибо хочу последовать за моими братьями. После этого ты будешь свободен. Я могу провести тебя по тропе времени назад, в твое время, если ты пожелаешь. Или же ты можешь остаться здесь». Но Карс по-прежнему колебался. Ему нравился этот зеленый смеющийся Марс. Но когда он посмотрел на морских королей, ожидавших его ответа, а потом на видневшееся за окном белое море и болото, то подумал о том, что это все же не его мир, что он никогда не будет принадлежать ему по-настоящему. Наконец он заговорил, и едва он произнес первые слова, как Ивайн отвернулся от окна, устремив взгляд на Карса. «Эмер знает, и халфлинги тоже, что я не из вашего мира. Я пришел через пространство и время по пути, сокрытому в гробнице Рианона». Он помолчал, давая им возможность прийти в себя от услышанного. И они действительно удивились, хотя и не слишком. После того, что случилось, они поверили бы в любое известие о нем. Даже такое, понять которое они не могли. Карс продолжал. «Человек рождается в своем мире, и он принадлежит этому миру. Я возвращаюсь в свой собственный мир». И почувствовал за вежливым протестом королей явное облегчение. «Да снизойдет на тебя благословение богов, чужеземец!» — прошептала Эмер и мягко поцеловала его в губы. Потом она вышла, а за ней — ликующие морские короли. Бакас тоже потихоньку выскользнул, и Карс с Ивайн остались одни в огромной пустой комнате. Он подошел и посмотрел ей в глаза, даже теперь не потерявшие прежнего огня. «А ты куда пойдешь?» — спросил он. Она спокойно ответила. «Если ты позволишь, я пойду с тобой». Он положил руки ей на плечи, спрятанные под кольчугой. «Ты не понимаешь. Я пришел из отдаленного времени. За миллион лет от нынешнего». Он помолчал, не зная толком, как ей объяснить. «Посмотри туда. Подумай, каким все будет, когда Белое море превратится в пустыню шевелящихся песков. Когда растительность исчезнет с холмов, белые города рухнут и реки высохнут». Ивайн поняла и вздохнула. «Старость и смерть приходят, в конце концов, ко всему. И ко мне смерть придет очень быстро, если я останусь здесь. На мне лежит клеймо, и мое имя так же ненавистно, как имя Рианона». Карс знал, что она не боится смерти, а просто использует этот довод, чтобы убедить его. «Сможешь ли ты быть счастлива?» — спросил он ее. «Если воспоминания о твоем мире будут подстерегать тебя на каждом шагу». «Я никогда не была счастлива», — ответила она. «Так что терять мне нечего». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Я согласна рискнуть. А ты?» Карс крепче сжал ее плечи. «Да», — хрипло сказал он. «Да, я тоже». Он взял ее руку и поцеловал. И когда он, наконец, выпустил ее, Ивайн прошептала с новой для нее застенчивостью. Господин Рианон говорил правду, когда говорил со мной о варваре. Она немного помолчала, потом добавила. Я думаю, что пока мы вместе, нам будет хорошо в любом мире. Через несколько дней черная галера вошла в гавань Джекеры. Окончилось ее последнее путешествие под командой Ивайн из Сарка. Она и Карс получили странный прием. Город собрался посмотреть на чужеземца, который был еще и проклятым, и на госпожу-правительницу из Сарка, которая не была больше правительницей. Толпа держалась на почтительном расстоянии и прославляла разрушение Кару-Тху и смерть змеи. Но Ивайн она не славила. Лишь один человек вышел им навстречу. Это был Бакхас, великолепный Бакхас, в бархатном одеянии, украшенный драгоценностями, золотым обручем на голове. Он исчез из Сарка в день совета и отправился по каким-то собственным делам. Казалось, он преуспел в них. Он поклонился Карсу и Вайнсу с высокопарной вежливостью. «Я был в Алкисе», — сообщил он. «Этот город снова стал свободным. И за неслыханный героизм, проявленный мною при разрушении Кару-Тху, я был избран королем». Он просиял и добавил с доверчивой улыбкой. «Я всегда мечтал о королевской сокровищнице». «Но», — напомнил ему Карс, — «ведь сокровища теперь твои». Бакхас вздохнул. «Видят боги, да». Внезапно он стал серьезным. «Думаю, мне придется быть очень суровым с ворами из Валкиса. За любое преступление против собственности, особенно королевской, их будет ждать тяжкое наказание». «И к счастью, — серьезно сказал Карс, — ты знаком со всеми хитрыми воровскими фокусами». «Верно, — поучительным тоном сказал Бакхас. — Я ведь всегда говорил, что знание — очень ценная вещь. Вот увидите, как мое пристальное и глубокое изучение бесчисленных наук поможет мне сохранить спокойствие моего народа». Он сопровождал их по Джекере, пока они не вышли на открытую местность за городом. Тогда он стал прощаться с ними. Сняв с пальца кольцо, он вложил его в руку Карса. Слезы струились по его толстым щекам. «Носи его, старый друг, и помни Бакхаза, который так мудро направлял твои шаги в чужом мире». Он повернулся и побрел прочь, и Карс смотрел ему вслед до тех пор, пока его массивная фигура не исчезла в путанице улиц города, где они когда-то встретились. Оставшись одни, Карс и Ивайн поднялись на холмы, что высились за Джекерой, и разыскали вход в гробницу. Остановившись на каменном уступе, они посмотрели на лесистые холмы, на сверкающее море, на башни города, белеющие вдали в лучах солнца. «Ты все еще уверена?» — спросил ее Карс. «Что хочешь это оставить?» «Для меня здесь нет больше места», — печально ответила она. «Я должна избавиться от этого мира так же, как он должен избавиться от меня». Она повернулась и без колебаний вошла в темный туннель. Гордая Ивайн, которую даже боги не могли привести в смятение. Карс двинулся следом за ней, держа в руке зажженный фонарь. Они прошли под наполненными эхом сводами и через двери, над которыми было высечено проклятие Рианону. Вошли во внутреннее помещение, где их встретила чернота, непостижимая чернота пространственно-временной бесконечности Вселенной. В это последнее мгновение страх отразился на лице Ивайн, и она схватила землянина за руку. Крошечные искорки вспыхнули и заплясали перед ними во мраке самого времени. И когда Карс, держа за руку Ивайн, шагнул вперед, в черноту, с ним заговорил голос Рианона. На этот раз не было ощущения беспомощного барахтания в темноте. Мудрость Рианона вела и поддерживала их. Факел погас. Карс бросил его. Сердце его колотилось, он был слеп и глух в беззвучном водовороте времени. И тогда раздался голос проклятого. «Увидьте же теперь моим сознанием то, что не удавалось видеть еще ни одному человеку!» Пульсирующая темнота как-то странно прояснилась. Ясность ее не имела ничего общего с обычным светом. Карс увидел Рианона. Тело его лежало в саркофаге из темного кристалла и казалось навечно заключенным в его оболочку, как драгоценность в темную оправу. Сквозь дымчатое вещество Карсу видны были очертания обнаженного тела, нечеловечески сильного и прекрасного. В нем было столько красоты, что казалось чудовищным держать его здесь, в такой темноте. Лицо тоже было прекрасным. Темное и властное оно казалось мятежным даже сейчас, несмотря на закрытые, будто в смерти, глаза. Но смерти в этом месте не ощущалось. Оно пребывало вне времени, а вне времени нет разрушения, и Рианон обречен был лежать здесь бесконечно, вспоминая свой грех. Когда Рианон открыл глаза, Карс понял, что чужое присутствие покинуло его мозг, но сделано это было так нежно и осторожно, что Карс ничего не почувствовал. Сознание его все еще было связано с сознанием Рианона, но чувство собственной раздвоенности исчезло. Проклятый освободил его. И все же та симпатия, что еще существовала между этими двумя разумами, что так тесно были связаны друг с другом долгое время, позволила Карсу слышать страстный зов Рианона, внутренний крик, что полетел по тропе сквозь пространство и время. «Братья мои, Куири, услышьте меня! Я искупил свое древнее преступление!» И он снова ощутил всю дикую силу его воли. Наступил период молчания, полной пустоты. А потом Карс с облегчением ощутил присутствие чужих разумов, мощных и суровых. Он никогда не сможет узнать, из какого мира они явились. Давным-давно Куири ушли по этой дороге, проложенной через Вселенную. Ушли в космические просторы, недоступные его сознанию. И теперь они вернулись в ответ на зов Рианона. Карс увидел неясные фигуры богов, возникшие во мраке светлыми силуэтами. «Позвольте мне уйти с вами, братья. Я уничтожил змею, и грех мой искуплен». Казалось, что Куири внимательно изучают Рианона в поисках правды. Потом, наконец, один выступил вперед и положил руку на саркофаг. Свечение внутри него погасло. «Мы решили, что Рианон может быть освобожден». У Карса закружилась голова. Происходящее начало тускнеть перед его глазами. Он увидел, что Рианон встает и подходит к своим братьям Куири, и тело его, по мере того, как он идет, становится все более неясным. Один раз он обернулся на Карса, и теперь глаза его были открыты и светились страстным, непонятным человеку счастьем. «Держи мой меч, землянин, носи его с гордостью, ибо без него я никогда бы не уничтожил Кару-Дху». Карс полубессознательно повиновался последнему приказу, и, пробираясь с Ивайн сквозь темный водоворот, с кошмарной скоростью падая во мрак, он услышал последнее звенящее эхо прощальных слов Рианона.